Глава 63. Давос. Их голоса поднимались в пурпурное вечернее небо, как искры. «Выведи нас из тьмы, о владыка! Исполни огнем наши сердца, дабы могли мы следовать твоим сияющим путем!» Молитвенный костер пылал в густеющих сумерках. Ярко-рыжий зверь, бросающий тени на 20 футов от себя и приводящий в движение армию горгулей на стенах драконьего камня. Давос смотрел на него из окна верхней галереи. Мелисандра воздела руки, как бы обнимая пляшущее пламя, и пропела громким, чистым голосом. «Рлор, свет наших очей, огонь наших сердец, жар наших чресел, ты повелеваешь солнцем, согревающим наши дни, и звездами, озаряющими тьму наших ночей. Владыка света, защити нас! Ночь темна и полна ужасов!» Королева Селиса с вдохновением на щуплом личике возглавляла хор. Король Станис стоял рядом с женой, сцепив зубы, и его корона червоного золота вспыхивала всякий раз, как он поворачивал голову. «Он с ними, но к ним не принадлежит», — подумал Давос. Принцесса Ширан стояла между отцом и матерью. Серая шелуха на ее лице и шее казалась черной при свете костра. «Владыка света, защити нас!» — выпевала королева. Король же молча смотрел в огонь. Хотел бы Давос знать, что он там видит. Снова картина грядущей войны или кое-что поближе к дому. «Рлор, дающий нам дыхание, слава тебе! Рлор, дающий нам день, слава тебе!» «Слава тебе за солнце, что согревает нас!» — откликнулся хор во главе с королевой. «Слава тебе за звезды, что смотрят за нами! Слава тебе за очаги наши и факелы, что отгоняют злую тьму!» Давос казалось, что молельщиков стало меньше, чем прошлой ночью, меньше голосов и лиц, озаренных оранжевым светом. «Убавится их завтрашним вечером или прибавится?» Голос сира Аксела Флорента поднимался над другими, как труба. Он стоял там кривоногий, с могучей грудью, и свет лизал его лицо рыжим языком. Очень может быть, что скоро он скажет Давосу «спасибо». События этой ночи могут сделать его десницей короля, как он мечтает. «Слава тебе за Станиса, милостью твоей нашего короля!» — воскликнула Мелисандра. «Слава тебе за чистый белый огонь его праведности, за красный меч правосудия в его руке, за любовь к своим верноподданным. Веди и оберегай его, рлор, и даруй ему силу сокрушить врагов своих». «Даруй ему силу!» — отозвалась королева Селиса, сир Аксел, Девон и остальные. «Даруй ему отвагу, даруй ему мудрость». В детстве септоны учили Давоса просить мудрости у старицы, отваги у воина, силы у кузнеца, но теперь он молился матери, прося ее сохранить своего милого сына Девона от бога-демона красной женщины. «Лорд Давос, не пора ли приступать?» — тронул его за локоть сир Эндрю. «Милорд!» Уши Давоса еще не привыкли к его новому титулу, однако он отвернулся от огня. «Да, пора. Станис, Мелисандра и люди королевы будут молиться еще час, а то и больше. Красные жрецы зажигают свои костры каждый вечер на закате, чтобы возблагодарить Рлора за минувший день и молить его, чтобы на завтра он снова послал миру солнце и разогнал грядущую тьму. Контрабандист должен знать, когда наступит прилив, и пользоваться им. А он, по сути своей, так и остался Давосом-контрабандистом». Его короткопалая рука привычно потянулась к горлу, но ладанки не нашла. Давос опустил ее и скорым шагом двинулся вперед. За ним шли его спутники. Бастард из «Ночной песни» с изрытым оспой лицом и видом рыцаря-оборванца, сир Джеральд Кавер, могучий и белокурый, Сир Эндрю Эстермонт, на голову выше других, с окладистой бородой и лохматыми бурыми бровями. Все хорошие по-своему люди, и все скоро могут умереть, если не справиться с задуманным на эту ночь делом. «Огонь — живое существо», — сказала Давосу красная женщина, когда он спросил ее, как научиться видеть в пламени будущее. «Он постоянно движется, постоянно меняется, как книга, в которой буквы пляшут, когда вы пытаетесь их прочесть. Нужны годы, чтобы начать видеть за ним какие-то картины. И еще больше лет, чтобы отличить то, что будет, от того, что может быть или уже было. Но даже когда ты достигаешь этого, тебе тяжело. Вам, людям закатных стран, этого не понять». Давос спросил ее, как же тогда Сираксел столь быстро овладел этой наукой. Но она только улыбнулась загадочно и сказала: «Любая кошка может смотреть в огонь и видеть, как там играют красные мыши». Давос не лгал людям короля ни в этом, ни в чем-либо другом. «Красная женщина может увидеть, что мы замышляем», — предупредил он. «Тогда нам лучше первым делом убить ее», — заметил Левис Рыбник. «Я знаю место, куда ее можно заманить. Нас там будет четверо с острыми мечами». «Это всех нас погубит», — ответил Давос. «Мистер Крессон тоже хотел убить ее, но она сразу узнала. В пламени увидела, наверное. Мне сдается, она мигом почувствует то, что грозит ей самой. Но все знать наверняка не может. Если мы ее не тронем, то, может, она ничего и не заметит». «Нет чести в том, чтобы действовать украдкой», — возразил сир Тристан с рубежного холма. Он был человеком Сангласа, пока Мелисандра не сожгла лорда Гансера на костре. «А много ли чести в том, чтобы сгореть заживо?» — спросил его Давос. «Вы видели, как умер лорд Санглас? И вам тоже хочется? Сейчас мне нужны не люди чести, а контрабандисты. Со мной вы или нет?» И они пошли за ним. Боги милостивые, они пошли за ним. Мистер Пилос занимался с Эдриком Штормом арифметикой, когда Давос отворил дверь. С ним был сир Эндрю, остальные сторожили лестницу и дверь в подвал. «На сегодня довольно, Эдрик», — сказал мистер. Мальчика удивило это внезапное вторжение. «Лорд Давос, сир Эндрю, у нас урок арифметики». «В твоем возрасте я терпеть не мог арифметику, кузен», — улыбнулся сир Эндрю. «Нет, я ничего, правда, история мне больше нравится». «Эдрик», — сказал мистер, — «возьми свой плащ и ступай вместе с лордом Давосом». «Куда это?» — упрямо набычился Эдрик. «Я не хочу молиться владыке света. Я поклоняюсь воину, как мой отец». «Мы знаем», — сказал Давос. «Пойдем, паренек, время дорого». Эдрик надел толстый плащ с капюшоном из некрашенной шерсти. Мейстер помог мальчику застегнуть его и надвинул капюшон на лоб. «Вы тоже с нами, мейстер?» — спросил Эдрик. «Нет». Пилос потрогал цепь у себя на шее. «Мое место здесь, на драконьем камне. Ступай с лордом Давосом и слушайся его. Он десница короля. Помни об этом. Я говорил тебе, кто такой десница. Повтори-ка». «Десница говорит голосом короля». «Верно», — улыбнулся молодой мейстер. «Иди». Прежде Давос был не совсем уверен в Пилосе и, пожалуй, недолюбливал его за то, что он занял место старого Крессона, но теперь не мог не восхищаться его мужеством. Их заговор и мейстеру грозил смертью. На лестнице их ожидал сир Джеральд Кавер. Эдрик посмотрел на него с любопытством и по пути вниз спросил: «Куда мы идем, лорд Давос?» «К морю. Там тебя ждет корабль». Мальчик остановился. «Корабль?» «Галея Саладора Саана. Сала мой близкий друг». «Я еду с тобой, кузен», — сказал Эдрику сир Эндрю. «Тебе нечего бояться». «Я и не боюсь», — негодующе ответил Эдрик. «Но Ширан тоже едет с нами?» «Нет», — сказал Давос. Принцесса останется здесь со своими родителями. Тогда я хочу попрощаться с ней, чтобы она не так грустила. Она будет грустить еще больше, когда тебя сожгут. Времени нет, — сказал Давос. Я передам принцессе, что ты думал о ней. А ты сможешь ей написать, когда прибудешь на место. «Вы уверены, что я должен ехать?» — нахмурился мальчик. «Почему дядя отсылает меня с драконьего камня? Он недоволен мной? Но отчего?» Его лицо вновь приняло упрямое выражение. «Но он тебя видеть не хочет», — нашелся Давос. «Я его десница и говорю его голосом. Прикажешь сказать королю, что ты не желаешь меня слушаться? Да знаешь ли ты, в какой гнев это его приведет? Видел ли ты, как твой дядя гневается?» Давос снял перчатку и показал мальчику свои обрубленные пальцы. «Я видел». Это была ложь. Станисом Баратионом, когда он обрубил пальцы своему луковому рыцарю, руководил не гнев, а лишь железное понятие о справедливости. Но Эдрик Шторм тогда еще не родился и не мог этого знать, поэтому угроза возымела желанное действие. «Он не должен был этого делать», — сказал мальчик и снова двинулся вниз по лестнице, ведомый Давосом за руку. Бастард из «Ночной песни» встретил их у двери в подвал. Они быстро перешли через темный двор и снова спустились вниз, под хвост каменного дракона. У калитки ждали Левис Рыбник и Орнер Блэкбери. Двое часовых, связанные, лежали у их ног. «Лодка на месте?» — спросил их Давос. «Да, с четырьмя гребцами. Галлея стоит на якоре за самым мысом. Зовется она «Безумный Прендос». «Подходящее название», — усмехнулся про себя Давос. «Салли не чужд черный пиратский юмор». Он опустился на одно колено перед Эдриком Штормом. «Теперь я должен оставить тебя. Лодка доставит тебя на корабль, а корабль перенесет через море. Ты сын Роберта, и я знаю, что ты будешь храбрым, что бы с тобой ни случилось. Смотрите на это как на приключение, милорд», — Давос старался говорить твердо и весело. «Это начало большого приключения вашей жизни. Да хранит вас воин». «Да рассудит вас отец по справедливости, лорд Давос». Мальчик вышел за калитку со своим кузеном, сиром Эндрю. Все остальные последовали за ним, кроме бастарда из «Ночной песни». Прощальные слова Эдрика остались звучать в ушах Давоса, но сейчас его заботил не столько суд отца, сколько суд короля. «Что с этими двумя?» — спросил сир Роланд о часовых, закрыв и заперев калитку. «Затащите их в подвал и освободите, когда Эдрик благополучно отправится в путь». Бастард молча кивнул. В словах не было нужды. Самое легкое осталось позади. Давос надел перчатку от души, сожалея о своей потерянной удаче. Он чувствовал себя лучше и смелее с этими костяшками в ладанке. Проведя укороченными пальцами по своим редеющим волосам, он подумал, не подстричь ли их. Ему хотелось предстать перед королем в достойном виде. Замок никогда не казался ему таким темным, наводящим страх. Он шел медленно, и его шаги звучали эхом в скопище каменных драконов. Да не допустят боги, чтобы эти драконы когда-нибудь пробудились. Впереди высился каменный барабан. Часовые у его дверей развели скрещенные копья. Не перед луковым рыцарем, перед десницей короля. Сюда он входит десницей. Кем-то он выйдет, если выйдет вообще. Лестница показалась ему длиннее и круче обычного. Возможно, он просто устал. Матерь не создала его для таких дел. Он взлетел слишком высоко и слишком быстро. Ему трудно дышать в этом разреженном горном воздухе. Мальчиком он мечтал о богатстве, но это было давно. Когда он вырос, его желания свелись к нескольким акрам доброй земли, дому, где можно спокойно стариться, и лучшей жизни для его сыновей. Слепой бастард говаривал, что умный контрабандист не должен пускать пыль в глаза и обращать на себя нежелательное внимание. Несколько акров, дранковая крыша, сир перед именем. Вот этим и надо было довольствоваться. Если он переживет эту ночь, то возьмет Девона и уплывет домой на мыс Гнева, к своей милой Марии. Вместе они будут скорбеть по убитым сыновьям, растить хорошими людьми живых, о королях и говорить больше не станут. В палате расписного стола было темно и пусто. Король все еще оставался у костра с Мелисандрой и людьми королевы. Давос, став на колени, раздул огонь в очаге, чтобы согреть комнату и разогнать тени по углам. Сделав это, он стал переходить от одного окна к другому, раздвигая тяжелые бархатные занавеси и открывая ставни. Ветер, пахнущий морем, заполоскал его простой бурый плащ. Давос облокотился на подоконник северного окна, дыша холодным ночным воздухом и надеясь увидеть, как безумный Прендос поднимает паруса. Но море, насколько видел глаз, казалось пустым и черным. Стало быть, корабль уже отчалил? Давос мог только молиться об этом. Месяц нырял в облаках, и Давос видел знакомые звезды. Вон галея, плывущая на запад. Вон фонарь старицы. Четыре яркие звезды с золотистой туманностью между ними. Ледяной дракон почти весь был закрыт облаками, но его голубой глаз исправно указывал на север. Их много на небе, контрабандистских звезд, старых его друзей. Давос надеялся, что они предвещают удачу. Он перевел взгляд с неба на стены замка, и надежда у него поубавилась. Крылья каменных драконов отбрасывали черные тени при свете молитвенного костра. «Это всего лишь изваяния, холодные и безжизненные», — сказал себе Давос. «Прошли те времена, когда это место принадлежало им. Им и драконьим лордам из дома Таргариенов, в чьих жилах текла кровь древней Валирии». Ветер рыскал по комнате, колебля пламя в очаге. Поленья потрескивали и шипели. Давос отошел от окна, и его тень, длинная и тонкая, упала на расписной стол, как меч. Он остановился и стал ждать, слыша, как их шаги поднимаются сюда. «Не трое», — послышался голос короля. «Теперь их трое», — ответила Мелисандра. «Клянусь, ваше величество, я видела, как он умер, и слышала вой его матери». В молитвенном костре. Станис и Мелисандра вошли вместе. «Пламя полно загадок. Что есть, что будет, что может быть. Ты не можешь утверждать этого с уверенностью». «Ваше Величество», — шагнул вперед Давос, — «то, что видела леди Мелисандра, правда. Ваш племянник Джоффри мертв». Если король и удивился, найдя его у расписного стола, то не подал виду. «Он не был моим племянником, лорд Давос, хотя я много лет считал его таковым. Он подавился чем-то на свадебном пиру, а может, статься, его отравили». «Вот вам и третий», — сказала Мелисандра. «Я умею считать, женщина». Станис обошел вокруг стола мимо Староместа и Бора к щитовым островам и устью Мандора. «Свадьба становится опаснее битв. Отравитель известен?» «Говорят, что это его дядя Бес». «Опасный человек», — скрипнул зубами Станис. «Я хорошо понял это на Черноводной. Кто донес тебе об этом?» «Тот лисинец по-прежнему торгует в Королевской гавани, и у Саладора Саана нет причин лгать мне». «Надеюсь, что нет», — король провел пальцами по столу. «Джоффри, я помню тот случай с кухонной кошкой. Повара прикармливали ее объедками и рыбьими головами. Кто-то сказал мальчику, что она брюхата, думая, что он захочет взять себе котенка. Джоффри вспорол бедную тварь кинжалом, чтобы посмотреть, так ли это. Найдя у нее в брюхе котят, он понес их показать отцу. Я уж думал, мальчишке конец пришел. Так сильно ударил его Роберт. Станис снял корону и поставил ее на стол. Убийца, будь то карлик или пиявка, оказал стране хорошую услугу. Теперь им поневоле придется послать за мной». «Они этого не сделают», — сказала Мелисандра. «У Джоффри есть брат». «Томмен, в отличие от Джоффри, хороший мальчик, но рожден от того же кровосмешения. Еще одно чудовище, еще одна пиявка на теле государства. Вестерос нуждается в мужской руке, а не в детской. Мелисандра подступила поближе к нему. «Спасите свой народ, государь. Позвольте мне пробудить каменных драконов. Три узурпатора мертвы. Отдайте мне мальчика». «Эдрика Шторма», — сказал Давос. Станис метнул на него взгляд полной холодной ярости. «Я знаю, как его зовут. Избавь меня от своих упреков. Мне это так же не по душе, как и тебе, но я должен соблюдать долг перед королевством. Ты клянешься, что иного пути нет?» — обратился король к Мелисандре. «Поклянись своей жизнью, ибо ты умрешь медленной смертью, если солжешь мне». «Вы тот, кому суждено выступить против иного. Тот, чье пришествие было предсказано 5000 лет назад. Красная комета — вот ваша вестница. Вы принц, который был обещан, и если вы потерпите неудачу, с вами вместе погибнет весь мир». Красные губы Мелисандры раскрылись. Рубин на ее шее пульсировал огнем. «Отдайте мне этого мальчика, и я отдам вам ваше королевство». «Это не в его силах», — сказал Давос. «Эдрика Шторма здесь нет». «Как это есть? Нет», — обернулся к нему Станис. «Он сейчас в море, на борту Лиссинийской галеи». На бледном лице Мелисандры промелькнули испуг и неуверенность. Она не знала об этом. Глаза Станиса смотрели из впадин на синие кровоподтеки. «Ты хочешь сказать, что бастарда увезли с острова без моего позволения? На галее. Если этот лиссинийский пират намерен использовать мальчика, чтобы выжать из меня золото...» «Это сделал ваш десница, государь». Мелисандра вперила в Давоса проницательный взгляд. «И вы же вернете его назад, милорд». «Мальчик теперь за пределами моей власти, и вашей тоже, миледи». Огонь ее красных глаз заставил его поежиться. «Надо было мне оставить вас во мраке, милорд. Понимаете ли вы, что наделали?» «Я исполнил свой долг». «Это можно назвать и по-другому. Изменой». Станис подошел к окну и стал там, глядя в ночь. «Не корабль ли он ищет?» «Я поднял тебя из грязи, Давос». Голос его звучал скорее устало, чем гневно. «Неужели в этом мире ни на кого нельзя положиться?» «Четверо моих сыновей погибли за вас на Черноводной, как мог погибнуть и я. На меня вы всегда можете положиться». Давос Сивард долго обдумывал слова, которые собирался сказать дальше. Ведь от них зависела его жизнь. «Я поклялся давать вашему величеству честные советы, беспрекословно вам повиноваться, защищать вашу страну и ваш народ. Разве Эдрик Шторм не принадлежит к вашему народу?» «Я сдержал свою клятву. Как может это быть изменой?» «Я не напрашивался на эту корону», — снова скрипнул зубами Станис. «Она тяжела и холодит лоб. Но пока я король и облечен долгом, и если я должен принести в жертву пламени одного ребенка, чтобы спасти от тьмы тысячи тысяч...» «Жертва не бывает легкой, Давос. Иначе это не жертва. Скажите ему, миледи». Азор Ахай закалил свой меч светозарный, пронзив им сердце своей любимой жены. Если человек, имеющий 1000 коров, отдает одну богу, это ничто. Но если человек жертвует свою единственную корову... «Здесь речь не о коровах, а о мальчике, друге вашей дочери и сыне вашего брата», — сказал королю Давос. «О сыне короля с могущественной королевской кровью в жилах». Рубин Мелисандры сиял, как красная звезда. «Вы думаете, что спасли этого мальчика, луковый рыцарь? Когда настанет долгая ночь, Эдрик Шторм умрет вместе со всеми, где бы он ни прятался. и ваши сыновья тоже умрут. Тьма и холод покроют землю. Вы вмешались в то, чего не понимаете». «Я многого не понимаю», — признал Давос. «И никогда не притворялся, что понимаю. Я знаю толк в морях, реках и очертаниях берегов. Знаю, где таятся рифы и мели. Знаю тайные гроты, куда лодка может пройти незамеченной. И знаю, что король обязан защищать свой народ. Иначе он не король». «Ты что, в глаза мне смеешься?» — потемнел Станис. «Луковый контрабандист будет учить меня, в чем состоит королевский долг». Давос опустился на колени. «Если я был дерзок, отрубите мне голову. Я умру, как и жил, вашим верным вассалом. Но сначала выслушайте меня. Выслушайте ради лука, который я вам привез, и ради пальцев, которые вы мне отрубили». Станис извлек из ножен светозарный, и комната озарилась. «Говори, только быстро». Жилы на шее короля натянулись, как веревки. Давос достал из-под плаща скомканный клочок пергамента, тонкий и хлипкий, но лучшего щита у него не было. «Королевский десница должен быть грамотным, и мейстер Пилос учит меня читать». Он разгладил письмо на колени и стал читать его вслух при свете волшебного меча.